В Марселе мы с Лизой инкогнито провели 2 дня и ночь, восстанавливаясь после путешествия. Мы взяли 2 комнаты по ее настоянию в прекрасной гостинице «Прада Рояль», которая находится под различными дворцами старых королей Марселя. Я потратил еще часть золота Амара на пристойную одежду для нас обоих. Прекрасную куртку для меня, в которой количество парчей без излишней вульгарности слегка намекало на военный стиль, серые узкие штаны и высокие черные сапоги, отполированные до такого блеска, что в них можно было разглядеть отражение лица. Лиза избавилась от грязного платья и выбрала скромную одежду для путешествий, которая не была постыдной и не привлекала излишнего внимания. Поход в баню, к цирюльнику, чудесный ужин в одном из лучших ресторанов у гавани, и вот уже мы оба стали чувствовать себя чуть более по-человечески. Разговоры между нами по-прежнему проходили неровно, со вспышками неловкости, и вертелись вокруг ее замужества. И ясно было, что она снова и снова пытается скрыть различные тревоги о Баросе и о тех неприятностях, с которыми он мог столкнуться, занимаясь ее поисками. Но все же иногда я видел проблески старой Лизы. Она несколько раз улыбнулась и покраснела, когда я говорил о старых временах, тщательно избегая упоминания ее мертвых отца и брата. В конце концов, из-за Лизиного ужаса перед еще одной поездкой на корабле, пусть и по реке, нам пришлось ехать в Вермильон в почтовой карете, трясясь по разным дорогам, которые идут вдоль Селина на восток в сторону столицы. Несколько дней мы провели бок о бок, напротив старого священника и темноволосого торговца из какого-то отдаленного арабского порта. Повозка везла нас, меняя лошадей на разных почтовых отделениях, а по ночам мы сонно тряслись рядышком друг с другом. Мне было приятно, что Лиза, положив голову мне на плечо, пахла так же хорошо, как в моих воспоминаниях. Настолько хорошо, что уже почти стерлось воспоминание о том, как сильно от нее воняло, когда она сошла, шатаясь с Санта-Марии в Марселе. Одной из долгих ночей, когда голова Лизы соскользнула с моего плеча мне на колени, мне подумалось, что хотя все 3 сестры де Вир после моей предполагаемой смерти выскочили замуж с неподобающей поспешностью, Миша за моего брата Дарина, Шараль за кровожадного графа Изена, а Лиза за моего вероломного друга Бара Сайона, которого я бы никогда не предал. Только о потере Лизы я на самом деле скорбел. Все будет хорошо. Дом, мир, безопасность. Ключ будет в надежном месте во дворце. Мертвый король может представлять угрозу небольшим группкам путешественников в глубине пустыни или в диких горных землях, но вряд ли ему удастся провести армию по Красной Марке и осадить столицу Красной Королевы. А что касается более незаметных попыток, так магия молчаливой сестры, несомненно, не позволит некромантии действовать в залах, где обитает она и ее родственники. Миля за милей исчезали под нашими колесами. Земли моей бабушки проносились мимо, гипнотизируя привычными зелеными узорами, а в моей голове проносились мысли. Все, что я видел, люди, разговоры, прокручивалось на поверхности моего разума. Иногда я поднимал шторку и высовывал голову в окно, подставляя ее приятному ветерку. И лишь тогда чувствовал легкое беспокойство. Дорога тянулась вперед. Вдоль нее по обеим сторонам уходили вдаль живые изгороди, и там сближались и сближались, никогда не встречаясь, и исчезали в будущем. Лишь в такие минуты, когда я смотрел вперед, мои страхи бросались в погоню, мчались за нашей повозкой. Там, посреди города, меня поджидал мэр Эсаллус. Той пьяной ночью на хамаданской крыше я поделился своей проблемой с Йоргом Анкратом. Этот убийца, покрытый шрамами от шипов, дал мне какой-то совет, и там, в темноте пустыни, он казался здравым решением. В конце концов, разве Йорк не король Ренара? Но с другой стороны, он всего лишь мальчишка. А еще, что бы он там мне ни сказал, все смыло река виски. И помнил я лишь выражение его глаз, когда он говорил, и ощущение, что он совершенно прав. Карета качалась и тряслась, мили уносились под колесами, и дом приближался. Мы догнали 3 длинных колонны солдат, марширующих в сторону столицы. Несколько раз на дороге становилось так многолюдно, что нам приходилось протискиваться среди обозов, бронящихся погонщиков или солдат, передающих команды по шеренгам. И каким-то образом, посреди всего этого грохота и стука, несмотря на жару, шум и предвкушение, я заснул. Мне снился Джон Резчик, огромный и сатанинский, словно реальность была недостаточно страшной. Я видел, как он тянется ко мне оставшейся бледной рукой, увешанной трофеями своего ремесла, губами, которую он отрезал для мэра Сааллуса и носил как браслеты. Я пытался убежать, но снова оказался привязанным к столу в маковых залах Халлуса. Эти огромные белые пальцы искали меня, приближаясь, приближаясь. А я закричал, и стоило мне крикнуть, как стены и пол исчезли, превратившись в пыль и сухой ветер, открыв небо, освещенное мертвым светом цвета несчастья. Рука резчика отдернулась, и в тот миг, зная, что я снова в аду, я крикнул ему, чтобы он схватил меня и вернул обратно. Меня уже не волновало, что меня ждет, поскольку, пожалуй, лучшее определение ада состоит в том, что нигде нет такого места и такого времени, куда бы ты ни захотел сбежать из ада. «Что-то не так». Я поднял глаза и увидел, что Снорри остановился передо мной и смотрит на окружающие холмы. «Все не так. Мы в аду». Словами этого не выразить, но даже если вы просто идете по пыльной канаве вслед за потоком душ, ад хуже всего, что вы когда-либо знали. Вам так больно, что хочется рыдать, вам хочется пить, вы страдаете от голода, горе давит на вас, словно на шее висят цепи. И даже когда просто стоишь там, чувство такое, будто смотришь, как все, что ты когда-либо любил, невыносимо умирает прямо у тебя на глазах. «Там». Он указывает в сторону зазубренного скопления камней на гребне слева от нас. «Камни? Я больше ничего не вижу». «Что-то». Снорри хмурится. «Что-то быстрое». Мы идем дальше, уставшие до изнеможения. Земля тут и там разорвана и покрыта трещинами. Вырываются языки пламени, тянутся в сторону неба, и в воздухе пахнет серой, от которой щиплет глаза и легкие. Канава расширяется, превращаясь в пыльную долину, усеянную валунами. Ветер придал им чужеродные формы, многим тревожно похожие на лица. Я слышу шепот, сначала неразличимый, а потом, когда пытаюсь разобрать слова, они становятся все отчетливее. «Плут, лжец, трус, прелюбодей, богохульник, вор. Плут, лжец, трус, прелюбодей». «Снорри, ты слышишь?» Он останавливается и дожидается, пока я его нагоню. «Да». Он испуганно оглядывается. «Голоса. Они называют меня убийцей. Снова и снова». «И все?» «Богохульник, вор, плут, лжец, трус, прелюбодей». «Ты не слышишь, плут или вор?» Снорри хмуро смотрит на меня. «Нет, только убийца». Я прикладываю ладонь к уху. «А, да, теперь слышно лучше. Мне тоже говорят убийца». «Трус, прелюбодей, богохульник». «Богохульник! Я! Я!» Я оборачиваюсь и сердито смотрю на каменные лица, направленные в мою сторону. Кажется, каждый валун в 50 ярдах вокруг щеголяет набором гротескных черт лица, которые смотрелись бы к месту на статуях, украшающих башню моего двоюродного деда. «Гнев. Ты повинен в грехе гнева», – доносится из пары десятков ртов. «Блядь, да я не гневаюсь!» – кричу я в ответ, даже не зная, зачем отвечаю, захваченный потоком обвинений. «Похоть, ты повинен в грехе похоти». «Ну, технически…» «Ял». Рука Снорри ложится мне на плечо. «Жадность, ты повинен в грехе жадности». «Ой, да ладно! Все жадничают. Я хочу сказать, покажите мне человека». «Ял». Снорри трясет меня, поворачивая меня к себе лицом. «Да. Что?» Я удивленно смотрю на него. «Похоть. Ты повинен в грехе похоти». «Ладно, ладно». Я перекрикиваю голоса. «Я испытывал похоть. И не раз. Соглашусь со всеми семью грехами, только заткнитесь». «Ял». Пощечина. И мое внимание резко возвращается к северянину. «Богам наплевать на все эти вещи. Это твое вероисповедание. Об этой чепухе стенают церковники». «В этом есть смысл. И что?» «Земли мертвых созданы ожиданиями, но нас здесь двое, и наши веры вступают в противоречие». Он отпускает меня. «Здесь мы во владениях Хель, где она правит надо всеми мертвыми. Но…» «Но?» «Думаю, мы сбились с пути и попали в твой ад». «О боже!» «Не поминай имя Господа в суе». Голос епископа Джеймса, хотя помощник моего отца никогда не говорил так, будто хочет содрать кожу с моего лица. Преисподняя, которой правит Хель, двуликая богиня Снорри, довольно жуткое место. Но у меня есть чувство, что мой ад с огнем и серой, набитый грешниками, которых поджаривают черти, превзойдет от викингов по части жути. Давай вернемся. Я поворачиваюсь и начинаю отступать тем же путем, которым мы пришли. Как мы вообще здесь оказались? Ты же тут верующий. Неверный, неверный. Сжечь неверного. Я к тому, что у тебя здесь самая сильная вера. Неверующий, неверующий. Пытать неверующего. Я бы не сказал, конечно, что моя вера совсем уж слаба, слава Иисусу. Я крещусь во имя Отца, Сына и Святого Духа, причем это не то равнодушное движение руки, которое исполняет Отец, но тщательное и точное действие, которое использует епископ Джеймс. Йелл, возможно, дело не в тебе. Рука Снорри снова на моем плече, не дает мне двигаться. Я оглядываюсь, а он кивает, указывая вперед. Между двумя большими валунами в долине что-то пролетает. Я вижу это лишь мельком, что-то тонкое и бледное, что-то плохое. Это ад нашего врага. Он принес его с собой. У Снорри уже в руках его топор. Но никто не знает, что мы здесь. Я кладу руку на ключ, висящий под курткой, прямо над сердцем. Неожиданно он кажется таким тяжелым. Тяжелый и холодный. Холоднее льда. Мертвый король? Возможно. Снорри водит плечами. В мертвом свете голубые глаза кажутся почти черными. Он смотрит на камень, за которым исчезло существо. Если каким-то образом он узнал, что мы здесь, то, быть может, он хочет отомстить за то, что мы спрятали от него ключ. Кстати, насчет этого. Дальнейшие разговоры прерывает существо. Оно появляется из тени у основания камня и бежит в нашу сторону с ужасающей скоростью. Оно мчится на тонких костяных ногах. Каждый толчок бросает его в сторону, а следующий корректирует изменчивый курс по полю валунов. Существо мчится среди камней, а каменные лица позади него кричат от ужаса. Тварь напоминает мне белые нити, которые видны на мышце человека, разрезанного ударом меча. Нервы, как назвал их один из моих наставников, тыкая в кошмарную картинку в какой-то древней книге по анатомии. Тварь похожа на нерв. Белая, тощая, длинная. Разделяется на конечности, которые в свою очередь разделяются на три корневидных пальца. Голова – безглазый клин, достаточно острый, чтобы вонзиться в человека. «Нежить», – называет Снорри эту тварь и делает три шага в ее сторону, выверяя свой замах. Он рычит, когда боёк топора пронзает воздух, бугрятся мышцы, толкающие его вперед. Нежить размытым пятном проскальзывает под топором и поднимается, хватая Снорри за шею, а другой рукой за грудь, высоко поднимает его от земли и с тошнотворным хрустом швыряет наземь. Вокруг клубами взмывает пыль, и я не вижу, как он приземлился. Хотя вряд ли удачно, поскольку вокруг очень много валунов. Черт! Наконец я вспоминаю, что надо вытащить меч. Со звоном он покидает ножны, мертвый свет полыхает на рунах, которыми исписан клинок. Моя рука дрожит. Посреди клубящейся пыли нетвердо поднимается топор Снорри, но нежить выхватывает его и, продолжая движение по кругу, опускает лезвие там, где, по моим смутным предположениям, должна находиться голова Снорри. Удар глухой и окончательный. Я вижу лишь топорище, торчащее вверх без поддержки, когда нежить оставляет его и идет в мою сторону. Пыль по-прежнему вьется вокруг твари, словно дым. От нее исходит ужас, как жар от огня. Ах, черт! Свободную руку я сую под куртку и вытаскиваю ключ Локи. Слушай, можешь забирать его, только дай мне... Нежить нападает, да так быстро, что мне кажется, я застыл на месте. В один миг она на краю облака пыли, а в следующий уже ее рука хватает меня за горло, а другая – запястье моей руки с мечом. Прикосновение твари невероятно омерзительно. Ее белая плоть соединяется с моей и будто бы сливается. Кажется, словно бесчисленные корни проникают в меня, прорываются в вены, и каждый полыхает такой едкой мукой, что даже возможности кричать не остается. Меня держат, и я ничего не могу поделать, даже пошевелиться, пока меня изучает это белое клиновидное лицо. Могу лишь молить о смерти, не в силах протолкнуть слова сквозь зубы, стиснутые так крепко, что мне кажется, будто в следующий миг они треснут, просто развалятся все разом. Голова нежити наклоняется к ключу Локи, зажатому между нами. Моя вытянутая вперед рука скована и парализована. Я мельком вижу какой-то большой дымящийся объект за головой нежити, который мчится в нашу сторону. В последний миг я вижу, что это Снорри, и пыль поднимается от него при каждом гулком шаге. Его руки пусты, словно он собирается разорвать тварь голыми руками. Нежить поворачивается быстрее мысли и хватает его за плечи. Несмотря на худобу, нежить намертво стоит на земле и поглощает всю инерцию атаки викинга, сделав лишь один короткий шаг назад. Я стою, по-прежнему застыв в этом мгновении. Из руки, которую нежить отпустила, выпал меч Эдриса Дина, но еще не достиг земли. Я слежу за его падением и вижу, что шагнув назад, нежить прижалась к черному ключу Локи, кончик которого уже на дюйм вошел в белую плоть. Мне остается лишь повернуть его. Как только ключ поворачивается, его чернота проникает в алебастр нежити, пронзает все тело твари темными нитями, и каждая в свою очередь делится и ветвится, окрашивается, разлагается. До меня добирается гравитация, и я падаю, вытаскивая ключ. Но когда касаюсь земли и всюду поднимается пыль, я вижу, как нежить начинает разваливаться, словно это была тысяча прядей, тысяча тонких белых трубочек, которые теперь посерели и сгнили, отслоились друг от друга. И вся тварь раскрывается, расширяется и падает. «Вермильон!» Раздался стук по крыше кареты и грубый голос какого-то деревенщины, который держал поводья. Я резко поднялся, промокший от пота. «О, слава богу!» Меня передернуло. Я посмотрел на запястье, ожидая увидеть ожог от руки нежити. Лиза что-то сонно мурлыкнула, ее лицо было скрыто волосами, голова лежала у меня на коленях. Старый священник, отец Агор, неодобрительно прищурил светлые глаза. «Он сказал, Вермильон?» Я поднял шторку и уставился наружу, щурясь от яркого света. Мимо неслись окраины Вермильона. «Наконец-то!» «Мы приехали?» Спросила Лиза, моргая. На лице, где она лежала на мне, остались следы, и прядь волос застряла в уголке ее рта. «Приехали!» Я так широко ухмыльнулся, что даже щеки заболели. Лиза сжала мою руку, улыбнулась, и все в мире вдруг стало на свои места. По крайней мере, пока я не вспомнил мэра Сааллуса. Спустя несколько минут мы с Лизой высадились у здания суда на Голодской площади. У нас все затекло, и мы подтягивались, недоверчиво оглядываясь по сторонам. Отец Агор бросил монету носильщику, который снял с крыши кареты его багаж и отправился следом за священником с чемоданом в каждой руке. А мы с Лизой остались одни на людной улице, когда карета застучала в сторону какой-то своей конюшни. Во время путешествия со Снорри на юг я значительную часть каждого дня проводил за планированием и предвкушением своего возвращения в Вермильон. Путешествуя с Лизой, я почти не говорил об этом ни слова. Возможно, боясь сглазить или не веря, что после всего перенесенного мной наш дом будет готов снова принять нас, словно ничего и не изменилось. Но вот и он. Людный, жаркий, занятый своими делами и безразличный к нашему прибытию. На площади Адама разместилось большое войско, а их припасы кучами валялись у стен военной академии. «Ял, ты отведешь меня домой?» Лиза отвернулась от улиц и посмотрела на меня. «Лучше не стоит. Я встречался с твоим старшим братом, и он меня не любит». «Лорд Грегори лично порезал бы меня на кусочки, если бы я не спрятался за своим положением и не заставил бы его побудить графа Изена выполнить за него эту работу». «Ял, я теперь живу во дворце». Она посмотрела себе под ноги, опустив голову. «А, я и забыл. Она имела в виду комнаты в покоях Большого Йона в гостевом крыле, те, которые она делила со своим мужем». «Я не могу. Мне прямо сейчас нужно сделать кое-что очень важное». Она разочарованно подняла глаза. «Послушай». Я взмахнул руками, словно этот жест мог что-нибудь объяснить. «Я тебе там не нужен. Особенно, когда встретишься с Барросом. И вряд ли ты попадешь в беду на пути до дворцовых ворот». Она смотрела на меня своими большими глазами, ничего не говоря. «Ты же знаешь, я бы на тебе женился». Эти слова и самого меня застали врасплох. Но они уже вылетели, а слова назад не воротишь. И теперь они висели между нами, неловкие и неудобные. «Ял, ты не из тех, кто женится». Голова наклонилась, на лице следы удивления. «А мог бы быть из тех?» «Может, и мог бы». «Ты была особенная, Лиза. Между нами было что-то». Она улыбнулась, и мне захотелось ее еще сильнее. «Ял, ты ведь не только на мой балкон забирался. Даже в доме моего отца». Она взяла меня за руки. «Ты же знаешь, женщинам тоже нравится развлекаться. Особенно тем женщинам, что рождены в семьях вроде моей, которые знают, что выйдут замуж ради выгод своего отца, а не по своему выбору». Да твой отец прыгал бы от радости, заполучив принца для своей дочери. Лиза сжала мои руки. Наш брат и прыгал от радости. Дарин. От этого имени во рту стало кисло. Старший брат. Тот, которого не видели пьяным, выходящим из борделя в предрассветный час или проигрывающим чужие деньги. Тот, который не оказался по уши в долгах у отпетых бандитов. И вдруг я понял, что не могу больше ни минуты выносить ее доброту. «Слушай, мне нужно разобраться с этим делом. Оно не ждет. Мне правда нужно. И...» Я покопался во внутреннем кармане куртки. «Мне нужна твоя помощь». Я вытащил ключ Локи, завернутый в толстую бархатную тряпку, крепко стянутую шнуром. «Сохрани это для меня. Не открывай и, ради бога, не трогай. И никому не показывай». Я сложил ее руки на свертке. «Если я не вернусь во дворец в течение дня, то отдай его Красной Королеве и скажи, что это от меня. Ты можешь это сделать? Это очень важно». Она кивнула, и я отпустил ее руки. И почему-то, несмотря на то, что ключ явно был самой ценной вещью в королевстве Красной Марки, вещью, за которую я сражался, проливал кровь и в буквальном смысле прошел ад, я не чувствовал никаких страданий, отдав его Лизе де Вир. Только чувство покоя. «Ял, ты меня пугаешь. Мне нужно идти и встретиться с Мэресом Алусом. Я должен ему кучу денег». «Мэрес Алус?» – нахмурилась она. Я вспомнил, что для большинства людей моего круга Алус был торговцем, богатым, конечно, но никем особенным. А у кого есть время запоминать имена торговцев? «Опасный человек». «Что ж, заплати ему, раз должен». Она взяла мою руку двумя своими. «И будь осторожен». Старая Лиза рассмеялась бы и предложила бы заставить этого Мэреса подождать, а если он осмелится поднять на меня руку, то вытащить меч и прибить наглеца. Новая Лиза была гораздо лучше осведомлена о реалиях встречи меча с плотью. Новая Лиза хотела, чтобы я поступился гордостью и заплатил человеку. Когда-то был Ялан, который посоветовал бы помахать мечом, но тому Ялану было 8 лет, и мы с ним давным-давно друг друга не знаем.